Глава 7. Эскейпер вздохнул. Год от года, словно чешуёй, жизнь обрастает документами и покойниками. Документами и покойниками. Когда-то единственным документом, подтверждавшим его существование на Земле, была бледно-салатовая обтрёпанная книжечка с зелёными денежными буквами. Свидетельство о рождении. И смерть была тоже всего одна. Бабушка Лиза скончалась от рака лёгких, когда Олегу было 6 лет. Как многие секретари-машинистки, Елизавета Павловна страшно курила. Курила, даже когда сажала внука на колени, но чтобы не повредить младенцу, выпускала в сторону длинные сизые струи, достававшие аж до противоположной стены комнаты. Эта комната, просторная, с высоким лепным потолком, старым дубовым паркетом и недействующей изразцовой печкой, эта комната, где Башмаков провёл детство, отрочество и даже юность, была, собственно говоря, её комнатой, полученной ещё до войны по ордеру наркомата, где Елизавета Павловна прослужила почти до самой смерти. Когда дочь, разрушив её мечту о принце с вузовским ромбиком на лацкане, вышла замуж за парня со странным именем и вечно непромытыми от типографской краски руками, да ещё привела своего егорьевского горемыку на её жилплощадь, Елизавета Павловна приняла это как незаслуженную кару и в знак протеста отгородилась ширмой. Даже ужин она стала себе готовить отдельно, а в субботу вечером всегда уезжала в Абрамцево, на дачу к подруге. Молодые родители, как запомнил Башмаков, в этот день смеялись, дурачились, складывали ширму, заводили патефон и выпроваживали ребёнка во двор погулять. Если же было не Настя, то они просто отправляли его в коридор, а забавник Дмитрий Сергеевич вручал Олегу свою охотничью двустволку и ставил на пост возле общего туалета. Маленький караульный должен был напоминать соседям о том, что, покидая уборную, необходимо погасить свет и вымыть руки. С бабушкой Лизой были связаны первые сомнения Олега в незыблемости закона о парном сосуществовании мужчин и женщин. Елизавета Павловна была одинока, а о дедушке Косте ничего определённого в семье не говорили. И маленький Башмаков самостоятельно решил, что тот погиб на войне, как и дедушка Валентин, первый муж бабушки Дуни. Однако бабушка Дуня, считавшая, что тёща жестоко утесняет её сына, в отношении дедушки Кости придерживалась иной точки зрения. Всякий раз, наезжая из Егорьевска, она потихоньку и почему-то лишь малолетнему внуку наговаривала, будто никакого дедушки Константина никогда и не было. «С начальником бабка Лиза твоя Людмилку прижила. Дело-то обычное. И у нас на заводе от директора секретарша родила. Дело-то обычное». Надо сказать, Елизавета Павловна платила свойственнице тем же. Завидев её на пороге, она холодно здоровалась и удалялась за ширму, словно в изгнании. А появлялась лишь за тем, чтобы кивнуть на прощанье. Когда же между родителями заходил тихий разговор про то, что бабушка Дуня выгнала из дома очередного своего мужа, Елизавета Павловна в белой ажурной кофточке и тёмно-синей юбке, она ходила дома, как на работе, появлялась из-за ширмы и, не вынимая папиросы изо рта, интересовалась. «Это которого? Фёдора Дорофеевича?» И на лице её появлялось совершенно особое выражение. Смысл этого выражения – Башмаков понял гораздо позже. Это было чувство гордо-насмешливого превосходства женщины, навечно исключившей из своей жизни мужчин, над женщиной, всё ещё жалко и суетливо зависящей от этих глупых, грубых и неопрятных существ. А тайну дедушки Константина Елизавета Павловна чуть не унесла с собой в могилу. Когда её кремировали в Донском, выступавший у гроба член правкома министерства подчеркнул, что за 4 десятилетия образцового труда покойница не допустила ни единой опечатки, и если составлялись отчёты для него, докладчик поднял очи горе, то доверяли это исключительно Елизавете Павловне. Присутствовавший на похоронах малолетний Башмаков был потом некоторое время убеждён в том, что его усопшая бабушка печатала бумаги для самого Бога и даже доказывал это своим уличным дружкам. О существовании Бога он знал от бабушки Дуни. Эти странные высказывания сына дошли и до труда Валентиновича. Обмен общемировой и дворовой информацией происходил обычно по воскресеньям, в процессе забивания козла, отчего сотрясался весь дом.